Ночь, как бы высказать, ночь — вещи исповедь, ночь просит искренности, вещь хочет высказаться, вся. Все унижены, сплошь до недвижимых вплоть приступ выспренности, вещь хочет выпрямиться, винт черной лестницы, мнишь стенкой лепится, ночь — час молитвенностей, винт хочет вытянуться, высь — вещь надежная, вещь честь заложена, ложь вижу выломанной, прямою линией. Двор — горстка выбоин, двор — год не выгребен, цветами ягодами двор бредит за городом. Вещь, просив вежливость, есть мел, железо есть, не быть нам выкрестами, жид — пейсы выпроставший. Гвоздь, кафель, стружка ли, вещь лона чувствует, с ремесл пародиями в спор мощь прородинная. Сткло с полок бережных, песок есть, вдребезги ж стихи пощечины. Сткло в пыль песочную, прочь ложь и ломаность, тюфяк, солома есть, матрас, есть водоросль, вся-вся природа есть. Час пахнет бомбою, веревка льном была, огонь в куче угольной, был бог и буду им. Что сталось с кранами? Пал бог и встану им. Чтоб сразу выговорить, вещь хочет выздороветь.